Погружаюсь в депрессию. 3 апреля 1994 года. Съемки становятся все труднее, а моя жизнь невыносимой. Мы нарушили все сроки, я впадаю в депрессию. Из моих страданий меня больше не может вытащить даже материал из подвала, который Вилка снимает идеально. Из Парижа одни предупреждения. Начинаются препирательства с Пьером Спенглером. Не знаю, обманывает ли он меня, говоря, что в Праге нельзя будет использовать черный дым. По его словам, в Праге строгие правила. Никакого черного дыма, он вреден для чешских легких. Если посмотреть на то, что мы вдыхаем, это то немногое, что нам нужно. В фильме «Underground» есть ангел по имени Бауми. Если бы не дух Бауми, боюсь, давно бы все пропало. Всякий раз, когда я готов рухнуть от усталости от кино и от жизни, этот человек из 68-го возвращает меня в вертикальное положение.